Глава третья. Энджи шла замыкающей, когда незадачливый грибник, отрекомендовавшийся Джимом Харгривсом по прозвищу Бадж, повел их цепочкой в темнеющий лес. Они шли с включенными поисковыми фонарями, захваченными из лодки, и светящиеся ореолы, отражаясь от плотного тумана, заставляли тени метаться, вырастать, а затем исчезать. Пойнтер Такер изо всех сил тянул поводок. Навстречу попадались чудовищные, каких-то первобытных размеров папоротники, и всюду слышался гулкий перестук капель, срывавшихся со сплошных смыкающихся крон исполинских деревьев. Издали послышался протяжный звук, и все замерли, даже Такер притих. Далекий вой становился все тоньше и выше, и, наконец, оборвался коротким частым тявканьем, эхом отозвавшимся среди заснеженных гор. «Волки», — прошептала Клэр. «Совсем осмелели. Каждую осень все ближе к лоджу подходят». У Энджи мурашки побежали по спине от некстати пробудившегося воспоминания детства. На минуту она будто снова оказалась в густом лесу, где ее биологический отец держал их с сестрой узницами. После расправы в живых осталась только Энджи. На том острове тоже жили волки. По ночам их вой проникал через зарешечённое окошко под потолком. В ней шевельнулся страх. Давняя подсознательная реакция никуда не делась. Паларина сжала кулаки, силясь вернуть самообладание, остаться в настоящем и не переноситься в прошлое. Посттравматический стресс — пренеприятнейшая штука. Он поднимает свою змеиную голову и жалит, когда этого меньше всего ожидаешь. Волки притихли, и Такер, приободрившись, снова начал рваться с поводка к человеческим останкам. Но когда группа вновь двинулась вперед, Паларина почувствовала, что ее настроение изменилось. Мокрая ветка хлестнула ее по лицу, и Энджи сильно вздрогнула. «Дыши, дыши, все нормально. Это всего лишь воспоминание. Иди вперед, не стой». «Все в порядке?» — спокойно и деловито спросила Клэр, обернувшись подождать Энджи, когда остальные ушли вперед. Она-то на знакомой почве, как буквально, так и переносно. Это раздражало. Не потому, что девушка молода и красива, с густыми черными волосами и светло-зелеными глазами, и не потому, что она в диком лесу, как дома. Просто Энджи ненавидела собственный страх. Ее возмущало, что она никак не стряхнет с себя эту посттравматическую дрянь, которая прилипла и не желает отлипать. «А откуда вы знаете Баджа Харгривса?» — отрывисто спросила она у Клэр, поборов оцепенение. Вопросом она отчасти хотела разрядить копившееся в ней напряжение, как бывший детектив отдела по борьбе с преступлениями на сексуальной почве, успевший поработать и в убойном, Энджи в совершенстве владела техникой ведения допроса. Пусть она уже не служит в полиции, но выполнение стандартной процедуры на месте преступления было своеобразным механизмом психологической адаптации, способом справиться с волнением. «Здесь его все знают», — отозвалась Клэр. «Он больше 20 лет был лесорубом, а теперь на пенсии. Мы его жалеем. Много лет назад у него погибла жена, и Бадж страшно запил». Продал квартиру в городе и купил дом в лесу, к востоку отсюда, на земле, которую арендовал у нашей семьи. Живет берег берегом. Когда он не бродит по лесу, его можно найти в крюке и промахе. Это паб в Порт-Ферресе. А ваша семья владеет частью берега на Амиш? Но мне казалось, земли к северу от Порт-Ферреса принадлежат государству. Крупные дороги государственные, но и у нас осталось кое-что с тех пор, как мой прадед здесь обосновался и построил лесопилку. Впереди Бадж и Мэддокс остановились. Такер бешено лаял и рвался с поводка. Энджи и Клэр нагнали мужчин, и Бадж показал лучом фонарика на окутанную туманом рощу. «Скелет вон там, в зарослях за манихи». «Арлопанакселатус». Тихо буркнула Клэр. «Колючая, как я не знаю что, и колючки ломкие». «Клэр, Бадж, вы лучше постойте здесь», — распорядился Мэддокс. «Энджи, за мной». «Есть, сэр начальник», — не сдержалась она. Мэддокс тут же поглядел на нее. Большие глаза блеснули в сумерках. Возникла неловкая пауза. После того, как Паларина уволили из полиции, между ней и Мэддоксом тлел подспудный конфликт. «Конечно, если ты не против», — понизив голос, добавил он. Энджи промолчала. Раздвигая перистые стебли папоротника, они вошли в рощу. Под ногами пружинил мох. В роще стояла давящая тишина. Даже пес притих, словно под эту древнюю сень полагалось вступать в благоговейном молчании. Мэддокс поводил лучом фонаря среди заманихи. Ровный изумрудно-зелёный мшистый ковер был разодран, толстый слой добротного торфа отогнут, и в образовавшейся дыре жирно блестела прекрасная черная земля. Из потревоженной почвы торчала часть скелетированной грудной клетки, а выше виднелся человеческий череп. Над могилой стоял сырой грибной запах. Тонкие клочья тумана тянулись между деревьев, как призрачные пальцы, словно желая погладить кости. «Просто до мокрых штанов испугался, когда увидел», — признался Бадж, стоя у края рощи. «Я сразу начал звонить в полицию, но на этом берегу приема-то нет». Мэддокс присел на корточки. Энджи опустилась рядом с ним. Они медленно водили лучами по видимым частям скелета. У Паларина участился пульс. Вот она и снова на месте преступления. Но тут же ее отрезвило резкое, как удар хлыста, сознание. Ей уже никогда не поручат настоящего расследования. Превозмогая себя, она произнесла: «Сюда нужно коронера и экспертов с оборудованием. На извлечение останков понадобится время». Она наклонилась осмотреть череп, облепленный землей. Плоти на нем совсем не осталось. Забитая почвой глазница слепо смотрела на Энджи. «Компрессионный перелом». Паларина показала на вмятину, от которой лучами расходились мелкие трещины. «От сильного удара слева». «До заключения патологоанатома мы не узнаем, стала ли эта травма причиной смерти», — отозвался Мэддокс. «Недостает нескольких ребер», — Энджи указала лучом на скелет. «Может, собака постаралась», — предположил Мэддокс. «Или другие падальщики». Луч замер, осветив что-то, торчавшее из мха ниже грудной клетки. «Какая-то темная ткань». «Какая же эта ткань не разложится, если труп полностью скелетирован?» Мэддокс поглядел на Энджи. «Гортекс, неопрен, любая синтетика». «А вроде рыбацкого комбинезона?» «Хм...» Мэддокс огляделся. «Далековато от реки, чтобы заплутать случайному рыбаку». «Но мы-то тоже в комбинезонах», — указала Энджи. «Этот человек мог сюда подняться, как и мы, кружным путем. По прямой-то река всего в нескольких сотнях метрах к северу». «Да, но в ту сторону густой лес с подлеском. Пришлось бы прорубаться через кусты, если бы человек захотел пройти оттуда сюда». Энджи шевельнулась. У нее затекли ноги, а непромокаемый комбинезон практически не согревал. И заметила новую кость, торчавшую из потревоженного мшистого ковра, буквально у нее между сапог. «Ух, блин!» — она попятилась. «Вот это называется ходить по уликам!» Они с Мэддоксом уставились на находку. Кость оказалась длинной, с белыми вдавленными на закругленном конце, будто ее глодали звери. «По-моему, локтевая», — предположила Энджи. «А это что?» — спросил Мэддокс, указывая на облепленный грязью кругляш. Энджи посветила туда. «Браслет наручников или какая-то металлическая деталь. Слушай, тут нельзя топтаться. Это место преступления. Пока не доказано противное. Надо оцепить эту рощу до приезда коронера с экспертами и местной полиции». «Ближайшее отделение канадской полиции в Порт-Феррисе», — сказал Мэддокс, распрямляясь. Они с Энджи, осторожно ступая, вышли из зарослей к Баджу и Клэр, терпеливо ждавшим в темноте под мелким дождем. Такер тихо заскулил и засуетился, когда они подошли. «Клэр, вы можете связаться с Лоджем?» — попросил Мэддокс. «Пусть звонят в Порт-Феррис, в полицию, и скажут, в лесу найдено подозрительное захоронение. Собака наткнулась. Сообщите им координаты по навигатору и добавьте, что здесь сержант Джеймс Мэддокс из полиции Виктории, объединенный отдел расследования тяжких преступлений. Я постараюсь обеспечить охрану места возможного преступления, пока они не прибудут с коронером». Клэр включила радиопередатчик и отошла в сторону. Энджи повернулась к Баджу. «А есть вообще какая-нибудь дорога из Порт-Ферриса на этот берег Наамиш?» «Только заброшенная трелёвочная просека. По ней когда-то лес возили с заготовок. Теперь ею разве что охотники пользуются. Да я. Да Аксель Талет, у которого тоже тут участок, только западнее». Мэддокс тихо сказал Энджи. «Коронер с полицейскими сегодня никак не успеют. До рассвета по-любому не начнут. Скелет здесь столько лет лежал. Подождет и еще несколько часов». «А звери? Кости-то показались из земли». Батш указал на темную кучу недалеко от своих сапог. «Во, медведь уже наведался. Дерьмо-то свежее. Навалено, пока я к реке бегал и помощь кричал». В передатчике затрещало, когда Рекс ответил с другого берега на Амиш. «Понял тебя, Клэр. Я уже передал информацию в лодж. Вы возвращаетесь?» Клэр обернулась, выжидательно глядя на Мэддокса и Энджи. «Нет, я останусь здесь на ночь. Обеспечу сохранность до приезда полиции. Сможете кое-чего подвести? Мне понадобится палатка, спальный мешок, радиопередатчик, запас сухих дров для костра, чтобы звери не подошли, медвежий спрей, сигнальные ракеты, ну, это на всякий случай, и веревка или бечевка, или клейкая лента, что-нибудь, чтобы примерно огородить периметр участка с могилой». Энджи молча смотрела на него. И ей стало жарко. После слов Мэддокса она почувствовала себя ненужной, пятым колесом, уволенным копом и вообще ничтожеством. «Без проблем», — отозвалась Клэр. «Я сама привезу все из лоджа. Вы со мной, Энджи?» «Нет, я тоже останусь здесь до утра». Мэддокс пристально посмотрел на нее. «Точно?» «Точнее некуда», — отрезала Энджи. «А как ты думал? Я тебе что, здесь одного брошу? А вот тебе и долгожданный горячий душ, вкусный ужин и мягкая постель. Мне главное вернуться завтра вечером в Викторию и успеть в аэропорт, иначе Брикстон меня вышвырнет». Джок Брикстон, директор прибрежных расследований, очень неохотно взял Энджи после ее громкого увольнения из полиции и истерики в прессе по поводу расправы с серийным маньяком по кличке Креститель. А еще газеты всячески муссировали тот факт, что Энджи оказалась той самой неизвестной девочкой, которую подбросили в бэби-бокс больше 30 лет назад, и что ее биологический отец оказался поставщиком живого товара и убийцей, в том числе ее сестры и матери. Паларина умоляла Брикстона дать ей шанс. Ни одно частное детективное агентство и слышать о ней не хотело, а по закону для получения лицензии детектива она обязана была определенный срок отработать в зарегистрированной компании. Вот получит она лицензию — другое дело. Тогда можно будет подумать об открытии собственной бутиковой фирмы. Поэтому Паларина готова была работать за чисто символические деньги. Наконец, Брикстон смягчился и взял Энджи с испытательным сроком, в переводе на человеческий — на самые завалящие дела. В основном ей поручали слежку за неверными супругами или детками богатеньких родителей, желавших знать, чем занимаются их чада. Паршивая работенка, двух мнений тут быть не могло, но Энджи стиснула зубы и думала на перспективу. Если она нарушит условия испытательного срока, о собственной лицензии можно будет забыть. «Слушайте, если я вам не нужен, — начал Бадж, — можно я тогда к своему пикапу пойду? Копы из Порт-Ферриса знают, где меня найти, если что». «Вы дорогу найдете? – уточнил Мэддокс. «Уже почти стемнело». «У меня навигатор. У меня вот фонарь. Да и так со мной. Мы не заблудимся. Мы и в худшую погоду дорогу отыскивали. В любом случае, я не так далеко живу». Старик надел налобный фонарь поверх кепки, включил и, кивнув на прощание и хрипло дыша, углубился в лес и вскоре скрылся в чаще. Свет фонаря некоторое время метался между стволов, а затем пропал. «Поможете принести снаряжение из катера?» — — спросила Клэр у Энджи. Паларина кивнула и пошла за проводницей по тропе к берегу. Но Мэддокс придержал ее за локоть. «Ты в порядке?» «А почему я не должна быть в порядке?» Он наклонил голову. В свете фонаря лицо казалось совсем белым. «Потому что ты очень болезненно реагируешь. Что случилось? Волки, да? Старые воспоминания?» Энджи зло поглядела на него. А в душе всколыхнулись самые разные чувства. Она дорога Мэддоксу. Он хороший человек. Паларина любит его всем сердцем, но иногда ее просто бесит, что он такой чересчур хороший. Мэддокс по-прежнему занимает важный пост в полиции, а она нет. Его успехи, недавнее назначение начальником нового отдела по расследованию особо тяжких преступлений лишь подчеркивают ее неудачи. В глубине души Энджи по-прежнему противилась отношениям с Мэддоксом, не зная почему. Это печалило и смущало. Меньше всего ей хотелось, чтобы он относился к ней как к несчастной жертве. Паларина хотела уважения, отношения как к равной. Она хотела, чтобы Мэддокс восхищался ею, а не жалел. «Ты носишься со мной, как с фарфоровой, с того дня, как я выяснила, что мой отец — убийца!» Тихо буркнула она, чтобы не слышала Клэр. «Я, конечно, ценю твои чувства, но я, ей-богу, покрепче, чем кажусь. Не надо сдувать с меня пылинки. Умерь уже свой пыл, пожалуйста!» А вдалеке заухала сова. Ветер прошелестел в верхушках деревьев. Мэддокс пристально смотрел в глаза Энджи, и много недосказанного читалось в этом взгляде. «Ты когда-нибудь задумывалась о детях?» «Я не жертва, Мэддокс», — повторила Энджи, — «а выжившая». В его лице что-то изменилось. Он отступил и выпрямился. «Прекрасно», — сказал он. «Ты действительно хочешь дежурить со мной до утра?» «А ты хочешь, чтобы я осталась?» «Ты же знаешь ответ, Энджи». Глаза у него блеснули. «Я всегда рад, когда ты рядом. Меня волнует, чего на самом деле хочешь ты». Стиснув зубы, Паларина повернулась и с сильно бьющимся сердцем начала спускаться к берегу.